это иногда доставляет удовольствие. Он откланялся и пошел вперед. Она что-то хотела крикнуть ему вдогонку, раздражительно топнула ногой, как рассерженный капризный ребенок, и до боли закусив губы, пошла поспешно к своему спутнику. Он по-прежнему сидел на лодке у плота, пристально смотря безжизненными глазами на поплавки. Но его губы были надуты, брови сдвинуты, лицо выражало неудовольствие. Мария Николаевна подошла к плоту, облокотилась на перила и стала бесцельно смотреть на воду. Томилов искоса поглядывал на нее, ожидая, что она заговорит первая. Но она, по-видимому, даже забыла о его существовании. Наконец, ему надоело это безмолвие, и он спросил ее: «Вы больше не желаете удить?» «Нет», — ответила она, очнувшись, и провела рукой по глазам, как человек, пробужденный от тяжелого сна. «Значит, можно ехать?» — спросил он. «Да, поедемте», — рассеянно проговорила она. Она сошла с плота в лодку, села и опять задумалась. Томилов собрал удочки и взялся за весла. Приходилось грести против течения. Томилов, как непривычный гребец, греб с трудом. По его бледному лицу струился пот. Он тяжело вздыхал, наконец он заговорил. «Вы меня страшно мучите, Марья Николаевна». «Что же, не мне ли прикажете грести?» — с иронией спросила она, очнувшись. «Я не о том», — ответил Томилов. «Я говорю о том, что вы играете со мною, как кошка с мышью». «Я?» «Да вот хоть бы сейчас». Подошел этот господин, как его, Мухортов, и вы тотчас же бросили меня. Он перестал грести, лодку потянуло по течению назад. «Если вы не будете грести, мы никогда не доедем, и я сейчас же выйду», — резко заметила она. Он опять принялся грести. «Какое право имеете вы требовать, чтобы я ни с кем не говорила, ни с кем не ходила?» — сказала она. «Я этого не требую. Не смею требовать», — ответил он. «Но господин Мухортов, он сватался за вас. Он ухаживает. Вы лжете». Резко оборвала она его. «Никогда он не сватался за меня, не ухаживал. Очень нужно ему заниматься мною». Ее голос оборвался. «Весь уезд знает, что этот Егораша», — начал с презрением Томилов, — «не смейте его так называть». «Вы не имеете права, да, не имеете права», — загорячилась она. Он передернул плечами. «Вы влюблены в него?» «Да». У него выпали из рук весла. Лодку опять понесло назад. «Причаливайте к берегу, я пойду пешком», — резко командовала она. Он сделал усилие, чтобы совладать с собою, и с горечью заметил: «Вы жестоки. Можно ли так издеваться над человеком, как вы издеваетесь надо мною? Вы знаете, что я предан вам всею душою, что вы для меня все». Она уже не слушала его и опять забылась. В ее душе совершалось что-то странное, непонятное для нее самой. Перед ней носился образ Егора Александровича. Она злилась на себя за то, что не могла отделаться от дум о нем. Что он ей? Он ее не любит. Он почти порвал с нею всякие сношения. Он, может быть, презирает ее. Да, он смотрит на нее, как на пустую девушку, на капризную барышню. Впрочем, она первая отказалась выйти за него замуж. Да, отказалась. И никогда-никогда не вышла бы, если бы он даже и попросил ее руки. Ни за что на свете не вышла бы. Она даже не замечала, что по ее щекам текут слезы. Но это не ускользнуло от внимания Томилова. Он встревожился. «Вы плачете?» — тихо спросил он. «О чем?» Она опомнилась и, собравшись силами, еще не без смущения ответила: «Вы ведете себя непозволительно. Пользуетесь, что я не могу уйти, и допрашиваете. Ведь не в воду же мне броситься. Я вам не дала еще права на эти допросы. Хуже инквизитора. «Я этого жду так долго», — сказал он. Она отерла слезы и уже насмешливым тоном спросила: «Так долго, что даже соскучились?» И страдался. Говорят, страдать из-за любимого человека так сладко. Я вот и доставляю вам случай испытать это наслаждение. Она передернула плечами: «Да гребите же проворнее. Это право скучно — сидеть целые часы тет-а-тет». Они причалили к берегу и остановились у плота, от которого шла дорога к Протасовскому саду. Марья Николаевна быстро выскочила из лодки и направилась к дому. Привязав лодку, Томилов пошел за нею. Он дышал тяжело от усталости и отирал платком покрытое потом лицо. В сотый раз он бесился в душе на Марью Николаевну за то, что она заставляла испытывать его. Она то заставляла его скакать с нею, сломя голову на лошади, то водила его до усталости по лесу, собирая разные ягоды, то держала при себе по целым часам за ужением рыбы. И потом он обязан был грести, то засаживала его читать ей вслух какие-то русские романы, капризничая и сердясь за то, что он читает без чувства, как дьячок. И зачем он все это делает, если она любит другого? Да точно ли она любит? Может быть, это просто каприз? Новая шутка над ним, Томиловым? А если она точно любит? Ну так что же? Эта любовь пройдет, так как Мухортов не любит ее. Если бы сказать ей, что он находится в связи с горничной, об этом весь уезд уже знает через каких-то приживалок. Как жаль, что их нельзя свести с нею. Они открыли бы ей глаза. Но разве может он, Томилов, сказать ей это? Правда, она иногда сама говорит о таких предметах, что ее останавливают, приходя в ужас от ее невоспитанности. Но все же ему неловко. Он не знал, на что решиться. Эта встреча не оставила почти никакого следа в душе Егора Александровича. Он только мельком подумал: хорошо еще, что эта девушка не вздумала поиграть так со мною, как она играет с Томиловым. Потом в его уме мелькнула мысль: и какое счастье, что я отказался от нее, что этот брак не состоялся. С нею я никогда не был бы счастлив. Эти вечные переходы от необузданности к грусти, эти капризные ребяческие выходки измучили бы меня. Затем он совсем перестал возвращаться к вопросу о Протасовой, так как более серьезные события всецело поглощали его внимание. Не говоря уже о том, что он приготовлялся к близившейся продаже имения, он должен был круто и резко порешить вопрос о поле. Несмотря на его отказ уговорить девушку выйти замуж, или, вернее, вследствие этого отказа, на нее напали все с приставаниями, чтобы она шла замуж. В доме был целый заговор дворни. Вся эта родня почуяла, что разорение на носу, что надо урвать поскорее все, что можно. И потому без конца судила и рядила о выдаче замуж Поле. В отказе Егора Александровича уговорить Полю выйти замуж все видели желание барина избавиться от лишних неизбежных расходов на приданое. По целым вечерам пилила теперь Полю Елена Никитишна. Та самая Елена Никитишна, которая так долго делала вид, что она даже не замечает связи своей племянницы с барином. Прокофий, подвыпив для храбрости, дошел даже до того, что хотел в самом деле оттаскать дочь за косы. Теперь в дело впутались и Дорофей кучер, и Глашка горничная, и Анна скотница, и Матюшка повар, уже не боявшиеся, что на них зыкнет тетушка Алена Никитишна, и понимавшие, что девку нужно долбить и долбить, пока она не восчувствует. Несмотря на все пренебрежение Елены Никитишны к Агафье Прохоровне, последняя была тоже натравлена на Полю мухортовской домоправительницей, так как теперь не приходилось брезговать никем и ничем. «И глупа же ты, Поленька, как я посмотрю на тебя», — заговорила Агафья Прохоровна в то самое утро, когда Егор Александрович ходил к дяде за советом. Поля по обыкновению вышивала на галерее, Агафья Прохоровна сидела около нее со своим вечным вязанием. «Своего счастья ты не понимаешь», — продолжала старая дева. «За тебя жених сватается, а ты вот бог, а вот порок. Разве это дело?» «Одного любить, за другого замуж идти», — проговорила Поля. «Да кто тебе мешает любить-то? Люби, сколько влезет. Ты голову-то свою прикрой только. Ребеночка-то ведь не ровен час, и это будет законным порядком роди. Так-то что он будет? Сласть какая ему, когда подрастет? Да узнает, что он от девицы рожден. Уж это самое последнее дело — от девицы родиться. И еще будь богачка какая, куда ни шло, а то и срам, и бедность. Нечего сказать, хорошую долю ребенку готовишь». «Его Егор Александрович не оставит», — со вздохом сказала Поля. «Что же, ты просила его дать на ребенка-то денег?» Поля вспыхнула. «За деньги разве я люблю?» «Глупая, глупая. Не за деньги. Да ребеночек-то что станет делать без денег? Или ты думаешь, что Егор Александрович сам его сейчас обеспечит? Так на это, господа-то, недогадливы. Ах, как недогадливы! А случись, что умрет Егор Александрович вдруг, тогда и иди с дитей по миру. Что вы такое пророчите, Господи Боже!» Чуть не плача воскликнула молодая девушка. «Не пророчу, пусть живет. Мне что, не мой хлеб ест? А в животе и смерти Бог волен. Умрет, поздно будет думать, как дитя прокормить». Агафья Прохоровна на минуту смолкла, постукивая с раздражением вязальными спицами. Потом как бы про себя заговорила со вздохом. «Вот уж поистине таким-то, как ты, матерями не следовало бы быть. Повеситься милому дружку на шею, себя потешить, на это вас хватит. А материнского чувства, заботы этой самой о своем детище, этого от вас не жди, не боже мой. Что вам дитя? Родила его, да и бросила, хлопот меньше. Пусть голодает да холодает». Поля чувствовала, что по ее телу пробегает дрожь. Она сделала над собой усилие и сказала: «Говорю я вам, что Егор Александрович не оставит его. Ну, а я говорю, что это вилами на воде писано. А вышла бы замуж, он бы и дал обеспечение. Боишься-то ты чего? Муж-то в твоих руках будет, когда капитал при тебе будет. Хочешь — живи с ним, хочешь — нет. Будешь только знать, что и твой грех прикрыт. И дитя, чье ни на есть, а все же законное». Потом, тяжело вздыхая, она прибавила: «И Егору Александровичу-то руки развязала бы. Вздохнул бы он свободнее. Знал бы, что ты пристроена, значит, и он свободен. Хочет — жениться, хочет — нет». «Никогда он не женится», — воскликнула Поля. «Еще бы. Когда ты его по рукам связала, тоже человек он честный да добрый». Поля подняла голову и как-то растерянно взглянула на Агафью Прохоровну. «Может быть, он никогда тебя замужнюю не бросит. Так все же будешь ты знать, что это он по доброй воле тебя не бросает, а не потому, что стыдно так девку без угла, без призора оставить. Конечно, сам он не станет преневоливать замуж идти, а поди, загляни в душу-то ему. Возликовал бы, если бы сама своей волей пошла замуж. Да вы-то в его душу заглядывали», — с укором сказала Поля. «Знаю я их всех, господ-то этих. Тоже и он, мало что Софье Петровне говорит. Не могу, говорит, я жениться, покуда Поля не пристроена. Ну вот, не сегодня, так завтра и пойдет с умой». «Как с умой? Скажите, пожалуйста, она не знает, что у нас все продавать будут. От богатства-то имение с молотка не продают. Вот женился бы на Протасовой, так дело-то иначе пошло бы. Да и то сказать, кто ж за него пойдет, если у него полюбовница есть в доме? Будь ты замужем, никто бы на тебя и внимания не обратил. Мало ли господ к чужим женам приваливается». Перед Полею открывалась какая-то пропасть. Как? Егор Александрович из-за нее пойдет по миру? Ради нее ему отказывают невесты? Что же он молчал? Да и то сказать, мог ли он, такой добрый, такой нежный, высказать ей это. Агафья Прохоровна продолжала долбить девку, но Поля уже не слушала ее. В порыве великодушия она готова была сейчас же бежать к Егору Александровичу и сказать ему, что она выйдет замуж, лишь бы спасти его. А сама в воду вдруг пронеслось в ее голове, и ее охватило холодом. А ребенок? Душу детскую загубить? Она вдруг бессознательно перекрестилась, открещиваясь от греховной мысли. «Ты это что?» — спросила удивленно Агафья Прохоровна и даже испугалась выражения глаз Поли. Они смотрели совсем безумными. «Не говорите вы больше, Агафья Прохоровна», — дрожащим голосом произнесла Поля. И ее глаза продолжали смотреть с тупым выражением ужаса. «На грешные мысли навели вы меня. Бог вам не простит, если я...» Она не договорила. Машинально оставила работу, встала и медленно, с устремленными бесцельно вперед глазами, вышла из комнаты. Ее била лихорадка, так живо представилась ей, как она бросилась в воду. И в то же время почувствовала, когда уже не было возврата к жизни, последнее биение ребенка под сердцем. Войдя к себе в комнату, она, как подкошенная, упала на колени перед образами и долго билась головой об пол, прося прощения у Всевышнего. Когда вечером она вошла к Егору Александровичу, он изумился происшедшей в ней перемене. При первом его вопросе, что с ней, она разрыдалась и рассказала все. Мухортов пришел в бешенство. Он видел, что кругом него составляется целый заговор. Целуя и обнимая Полю, он давал ей самые страстные клятвы никогда не бросать ее. Он убедил ее, что даже мысли не было у него о том, что она служит ему помехой в чем-нибудь. Но ей не нужно было уверений. 2-3 страстных поцелуя разогнали разом все мрачные думы, все сомнения. Она забывала всех и все, людей и будущее, себя и ребенка, наслаждаясь ласками любимого, обожаемого ею человека. Мухортов успокоился не так легко. Когда она ушла, он долго ходил по своей комнате, обдумывая, что делать. Он пришел к заключению, что прежде всего нужно сжечь корабли. Рано утром он призвал Данилу Волкова и, дав ему жалование за месяц вперед и деньги на проезд в Петербург, отказал ему от места. Этой развязки не ожидал никто в доме. Пятая глава. На следующее утро в странноприимном покое происходила горячая беседа. Данила Николаевич Волков не без злобной иронии и напускной развязности рассказывал Агафье Прохоровне, что ему неожиданный репримант сделали. Уволились. Оно, конечно, сгубить девчонку легче, чем наградить ее приданным. Развязно ораторствовал он. Да и то сказать, слухом земля полнится. Говорят, что сами ни с чем в трубу вылетят. Где же тут приданое давать? Жалование, может, не из чего давать слугам. Но, господа, этакой пакости от них я и не ожидала, воскликнула Агафья Прохоровна, разводя руками. И как же? Так-таки и сказал, чтобы вы уезжали. Дас не нужен стал. Говорю вам, жалование, может быть, не из чего платить. Ну и придрался к случаю. Вот-то бы я дурака свалял, если бы женился, а после ничего не дали бы. Конечно, у них связи, пристроить бы могли. Да ведь нынче разоренные-то господа в туне находятся. Богатые-то с ними бонжур-бонжур и на другую сторону улицы переходят. Свой, значит, карман тоже берегут. Много у нас в столице этаких господ панелей оббивает. «Как же вы-то теперь, Данила Николаевич?» — полюбопытствовала Агафья Прохоровна. «Что же я?» — небрежно отвечал Волков. «Мест мало, что ли? У меня лучшие господа в Петербурге знакомы. Деньгами даже кавалергардов сужал. Меня многие знают. Встретят, а, говорят, Данила, как поживаешь? Я, признаюсь, и рад, что не навязал себе на шею гулящей девчонки. За меня всякое пойдет. Чиновничьи дочери и те за счастье почтут. Притом же я еще в цветущих годах. Жаль было только девчонку, потому сгоряча и присватался. Это ведь так было, точно осенение какое. А теперь как пораздумал, так и вижу, что закабалить себя хотел. Тоже еще погулять самому хочется. Он стал развязно прощаться с Агафьей Прохоровной, пожимая по-приятельски ее костлявую руку. Когда он удалился, она рассмеялась ироническим смехом. «Бахвал, право, бахвал», — проговорила она. И как это стыда у человека нет врать. Кошки чай на сердце скребут, что сорвалось, а туда же. Комедию ломает. Ну да он что? А вот наши-то хамки напоролись на историю. Как-то выкрутятся. Не прошло и полчаса, как Агафья Прохоровна уже завела беседу с Еленой Никитишной об отставке Волкова. Старая дева заговорила с мухортовской домоправительницей, перемывавшей чашки в столовой, самым невинным и мягким тоном. «Что это я слышала, Елена Никитишна? Будто Даниле-то отказал Егор Александрович от места?» — спросила она. Елена Никитишна смотрела озабоченно и рассеянно отвечала. «Да-да, отказал». «Неужто правду это Данила-то говорит, что будто потому ему отказали, что он за Поленьку посватался?» «Оно, конечно, Егору Александровичу обидно так ее выдать, да ведь и то сказать, нужно же пристроить ее, обеспечить-то». Против всякого ожидания Елена Никитишна не вспылила и не оборвала Агафью Прохоровну. Она была, видимо, подавлена какими-то нерадостными соображениями. Отставка Волкова подействовала на нее удручающим образом. Проект устройства участи Поли при помощи выдачи девушки замуж уже улыбался старухе. Он казался ей единственным счастливым выходом из затруднительного положения. «Ведь уж не сам же Егор Александрович женится на Поленьке», продолжала Агафья Прохоровна. «Как-никак, а все же выдать ее замуж следовало бы. Разве только что так обеспечит, наградит ее? И Софье Петровне это должно быть очень огорчительно, потому думала она, что вот устроит девушку». «Устроишь ее», — ворчливо проговорила Елена Никитишна, поднимаясь с места, все с тем же озабоченным выражением на лице. «Да уж совсем она от этой любви в омрачение пришла, своих интересов не понимает», — сказала Агафья Прохоровна. «У вас-то, я думаю, голубушка, душа за нее изныла, тоже ведь не чужая». Елена Никитишна только махнула рукой. Она поставила чашки в буфет и вышла из столовой, не говоря ни слова. Агафья Прохоровна ехидно улыбалась. Она видела впервые Елену Никитишну в таком настроении. Та была как в воду опущенная, растерянная и подавленная. Старая дева с злорадством глядела ей вслед, очень хорошо понимая все, что творилось в душе ее главного давнишнего врага. В самом деле Елена Никитишна никогда не переживала более скверных минут, чем теперь. Она чуяла, угадывала, что разорение в доме было полное, что не сегодня, так завтра должна настать ликвидация дел. Что останется у Мухортовых? Будут ли у них средства содержать всю семью старых дворовых? Нежелание Егора Александровича пристроить Полю равнялось нежеланию выдать девушке несколько тысяч в виде приданного. Но даст ли эти деньги Егор Александрович так, без замужества девушки? Найдутся ли эти деньги после продажи имения, после уплаты долгов? И где будет жить Поля? У Софьи Петровны? Но Софья Петровна, может быть, останется с одной пенсией. У Егора Александровича? Но разве он, холостой человек, может жить с Полей в Петербурге вместе? А хватит ли у него средств держать ее на содержании отдельно от себя? В голове, привыкшей властвовать, гордой по-своему старухи, был невообразимый хаос. Она не могла ни до чего додуматься. В душе поднималась тайная злоба против Егора Александровича. Старуха прошла в спальню Софьи Петровны, чтобы выслушать кое-какие приказания последней. Ее лицо было сурово, брови сдвинуты, губы сжаты. Софья Петровна с первых же слов своей домоправительницы заметила, что та не в духе. С Еленой Никитишной это случалось нередко, и тогда она становилась невыносимо груба с генеральшей, доводя последнюю чуть не до слез. «Что это, Елена, ты, кажется, опять левой ногой сегодня встала?» — сказала Софья Петровна недовольным тоном. «Что же мне прикажете хохотать, что ли, когда на сердце кошки скребут?» — отрывисто ответила Елена Никитишна. «Да что случилось?» — спросила генеральша. «А то, что Егор Александрович отказал Даниле за то, что тот посватался за Полю. Вот что случилось». «Как отказал?» «Обыкновенно, как отказывают нашему брату. Сегодня ему, завтра, быть может, мне, Прокофию, Поле. Нищих-то еще мало по миру ходит. Прибавить нужно». «Да не ворчи ты, старая, а говори по-человечески», — нетерпеливо проговорила генеральша. «Что у тебя за манера раздражать? Хочется, верно, чтобы у меня мигрень сделалась». «Ах, у меня у самой в глазах темнеет», — отрывисто ответила Елена Никитишна. «Елена, да не мучай ты меня!» — молящим тоном воскликнула Софья Петровна. Она походила на слезливую просительницу. Елена Никитишна — на суровую барыню. «Сама я измучилась, сама», — с укором сказала старая служанка. «Вот думала, хоть пристрою девку, если уж греха не поправить. Так нет», — выгнал Егор Александрович Данилу. «Что же он думает с девчонкой сделать? Поиграть да и бросить? Да ведь ни на ней, ни перед ней ничего нет. Стыд один у нее. А больше-то эта самая любовь ей ничего и не принесла». «Это надо разъяснить», — вскричала Мухортова. «Зачем он отпустил Данилу? Что думает делать?» «Ну уж это не приходится мне-то у Егора Александровича расспрашивать», — резко сказала Елена Никитишна. «Ни мать, ни тетка я ему. Мне он отчета не обязан отдавать, хоть Поле-то мне и не чужая. Он и говорить-то со мной не станет, если уж с вами не советуется». «Вот уж не ожидала я от него таких поступков. Это вот наш брат холоп не сделает, сгубить девчонку и бросить». «Молчи ты, Елена, перестань ворчать. Это невыносимо», — заговорила генеральша. «Сын отбился от рук, ты нервы раздражаешь. Тут эта свадьба не состоялась, право я слягу». «Да, слягу. Вот тогда и ходите за мной. Поди, попроси ко мне сейчас же Жоржа». Елена Никитишна молча повернулась к выходу. «Узлая», — детски капризным тоном произнесла генеральша ей вслед. Она под влиянием чтения нового романа была в это утро в самом благодушном настроении, как будто в доме все шло наилучшим образом, не грозя никакими невзгодами в близком будущем. Слова Елены Никитишны спугнули это светлое настроение, и она теперь готова была капризничать, как избалованный ребенок, у которого отняли игрушку. Егор Александрович удивился, когда его позвали к матери. Вообще он редко беседовал с ней. В последнее же время эти беседы были еще реже. Он сам избегал их, сознавая, что ему предстоит вынести немало неприятностей и без них. Тем не менее, он тотчас же пошел наполовину матери. Он застал ее, лежащую на кушетке, с книгой в руках. Услышав его шаги, она отложила книгу в сторону, сделала строгое лицо и обратилась к сыну с вопросом. «Жорж, я слышала, что ты отказал Даниле. Как же это? Он сватался за Полю». «Вы за этим звали меня?» — спросил сын, садясь на стул. «Да». «Надо же серьезно подумать о ее судьбе. Я тебе это говорила? До сих пор?» «Предоставьте это мне», — перебил он мать. «Я уже тоже говорил вам это». «Нет, Жорж, так нельзя. Так нельзя», — загорячилась Мухортова. «Девушку нужно выдать замуж, обеспечить. Это наш долг». Он сделал нетерпеливое движение. «Я вас попрошу более не говорить об этом», — резко произнес он. «На днях мое имение перейдет в чужие руки. Тогда Жорж!» — воскликнула генеральша, с ужасом приподнявшись на кушетке. «У меня останется только охотничий домик над обрывом. Я поселюсь там. Поле будет жить у меня». «Жорж!» — снова повторила генеральша, точно не находя слов для выражения своих чувств. и неожиданно поднялась во весь рост с места. Она была страшно взволнована. В ее глазах сверкнул недобрый огонек. «Я тебе этого не позволю. Слышишь, я мать? Ты будешь жить вдвоем с нею, как с женой? Никогда-никогда!» Она заходила по комнате. «Я, наконец, теряю терпение. Продать все, сделать скандал, огласить разорение, сойтись, как с женою с мужичкой. Ты с ума сошел? Да-да, тебя лечить надо, лечить! И что скажет дядя Жак? Наконец, я могу попросить предводителя дворянства. Ты еще мальчишка. Давно ли стал совершеннолетним? Книг начитался? Студенты, должно быть, твои так живут, санкюлоты. Набрался идеи и думаешь, что так тебе и позволят ходить с ними? Да я обращусь к властям, есть же права». Он весь бледный, с дрожащими от гнева губами, тоже поднялся с места и повернулся к выходу. «Попробуйте», — коротко и сухо сказал он матери. В тоне его слов было что-то беспощадно суровое и холодное. Так иногда в былые годы говорил с ней ее покойный муж. Генеральша вздрогнула и вдруг с пронзительным криком бросилась за сыном. «Жорж, Жорж, пощади!» — воскликнула она, хватая его за рукав. «Я не вынесу, я умру! О, как ты жесток, ведь это позор! Мне нельзя будет никуда глаз показать! Ну, сделай что-нибудь! Извернись, займи, я не знаю, что надо, но нельзя же так, Жорж! Вспомни, кто мы!» Она упала к его ногам, с театральным трагизмом простирая к нему руки. «Ты видишь, я у твоих ног, мать у твоих ног!» Он передернул плечами. В его душе поднималось чувство годливости, отвращения. «Даже в горе ты разыгрываешь комедии», — прошептал он с горечью. Его лицо выражало полное презрение к ней. «Ах, ах, ах!» Послышались истерические рыдания Мухортовой. «Изверг, бездушный нигилист! Бог, Бог отплатит тебе в отца весь!» Она билась на ковре в истерических конвульсиях. Егор Александрович был уже за несколько комнат. Ему становилось омерзительно это ломанье матери. Прежде все эти кривляния, переходы от возвышенных фраз к истерикам, от жалующегося тона институтки к возгласам трагической героини, от угроз к пресмыканию у ног, только слегка раздражали его нервы. Теперь он просто презирал эту женщину. Она изломалась, искривлялась до того, что в ней было все напускное. И горе, и радость, и пафос, и мягкость, и самые слезы. Про нее нельзя было сказать, что она притворяется. Притворяются сознательно. Она же вечно играла комедию, не сознавая даже, что она ее играет. Она могла истерически рыдать и биться об пол, и в то же время испытывать что-то вроде того наслаждения, которое испытывает актриса, доходя в своей новой роли до настоящих обмороков. Егор Александрович очень хорошо знал, что его ожидает не борьба с матерью. Генеральша была не способна бороться. Но его ждало худшее. Ряд трагикомических сцен, ряд раздирательных криков о пощаде, ряд мелодраматических объяснений. Все это когда-то отравило жизнь отцу Егора Александровича. Все это нужно было вынести, так как нельзя было покуда не выгнать ее, не уйти от нее самому.